Конец войны. К их числу, во-первых, относится завершение войны, тяжелого наследия, доставшегося Федору после отца. В 1676 году украинские дела находились в крайне запутанном состоянии. Правобережный гетман Дорошенко продолжал нападать на российские владения, отношения с Польшей были напряжены из-за вопроса о возвращении Киева, а самое скверное, назревала угроза нового турецкого нашествия, поскольку как раз в это время султан замирился с поляками и у него освободились войска. Еще при Милославских проблему Киева не то чтобы решили, но добились некоторой отсрочки, продлили перемирие до 1693 года. Правда, цена получилась высокой. Пришлось вернуть несколько западно-русских уездов, да еще приплатить немалые деньги – 200 тысяч рублей. Назвать такой компромисс дипломатическим успехом трудно. Но в это время Москва спешно готовилась к новым боям с турками и не могла занять более жесткую позицию. Незадолго перед тем, наконец, удалось справиться с Петром Дорошенко. Летом 1676 года князь Григорий Рамадановский и пророссийский гетман Самойлович захватили правобережную столицу город Чигирин и вынудили Дорошенко капитулировать. В марте 1677 года упорный враг Москвы принес царю присягу и впоследствии был отправлен воеводой в Вятку подальше от родной Малороссии. Но устранение Дорошенко не облегчило ситуации, потому что в низовьях Днепра началась концентрация турецких войск. Они собирались идти на гетманский Чигирин. В августе 1677 года большая армия Ибрагим-паши, известного под грозным прозвищем Шайтан-паша, подошла к Чигирину. Участник кампании Патрик Гордон в своем дневнике пишет, что вражеское войско состояло из 45 тысяч турок и 20 тысяч крымских татар. Русский гарнизон был невелик, а город плохо укреплен, но вовремя подоспел Рамадановский. В сражении 27-28 августа он сумел остановить турок и побудить их к отступлению. Но к следующей кампании неприятель подготовился тщательнее. В 1678 году к Чигирину явился сам великий визирь Кара Мустафа. В его армии было около 100 тысяч человек. И еще 30 тысяч привел новый крымский хан Мурат Гирей, поставленный вместо Селим Гирея, которого в Стамбуле сочли виновником прошлогодней неудачи. Готовились как могли и русские. Но выставить такую же сильную армию у них возможности не было. 50 тысяч человек собрал Рамадановский и 30 тысяч гетман Самойлович. В самом Чигирине, к которому они шли на выручку, спешно укреплялся энергичный воевода Иван Ржевский. Он самоотверженно оборонялся, но месяц спустя был убит турецким осколочным ядром. Русские войска действовали несогласованно, и город пришлось оставить. Падение Чигирина было тяжелой неудачей. Она означала, что Москва лишается всего правобережья, казалось, уже приобретенного после победы над Петром Дорошенко. Боялись, что визирь пойдет дальше, на Киев, но турки потеряли под Чигириным много людей и от планов завоевания всей Украины отказались. В 1679 году война продолжалась вяло, а в 1680 стали договариваться о мире. Во время чигиринских походов в долгой украинской эпопее последний раз мелькает Юрий Хмельницкий, и опять довольно жалким образом. Сыну великого Богдана выпала судьба все время быть марионеткой в чьих-то руках. С 1669 года он находился в турецком плену, где вновь вспомнил о своем монашеском постриге и тихо жил под именем брата Гедеона. Измена Дорошенко заставила турков искать нового ставленника, и Хмельницкий в очередной, уже четвертый раз, помимо своей воли, угодил в гетманы. Патриарх Константинопольский, зависимый от султана, освободил Гедеона от монашества. Одаренный титулом князя Сарматского, Хмельницкий сопровождал турецкую армию на войне. Громкое имя не помогло. На Украине мало кто откликнулся на призывы непопулярного Юрия вставать под его знамя. В отряде турецкого гетмана было всего несколько сотен казаков. Заключив с Россией мир, турки немедленно утратили интерес к князю Сарматскому. О его конце пишут разные. Согласно одной из версий, он закончил свои дни в монастыре, согласно другой, турки удавили его в Каменец-Подольске. В начале 1681 года в Бахчисарае был подписан русско-турецкий договор о перемирии на 20 лет. Россия отказывалась от претензий на правобережье и даже от Запорожья. Взамен султан обещал не милитаризировать свою часть Украины и не покушаться на Киев. Условия для Москвы были совсем не блестящие, но, по крайней мере, завершилась череда разорительных войн, почти не прекращавшихся более четверти века.